Парикмахерша колдовала над волосами Камиллы, а сама она с недовольным видом рассматривала картину. Свита, несколько мужчин в костюмах, потея, поглядывали на часы. Но фотографу, казалось, было наплевать на задержку. А может быть, он был под кайфом. Как бы там ни было, он занимался йогой прямо на полу у ног Камиллы, выкручивая свои бедра совершенно неестественным образом. До сих пор я не представляла, что мужчины на такое способны, в то время как его ассистент возился с аппаратурой. Когда я позвонила по номеру, который мне дала Гретхен, мне ответила Пегги, секретарь Камиллы, не желавшая даже признать, что я попала туда, куда надо, пока я не упомянула Тедди Рейнольдса. Тогда она шепотом сообщила мне, где они сейчас находятся, и сказала, что постарается мне помочь, но обещать ничего не может. Теперь я понимала, почему. Совершенно неожиданно Камилла рявкнула на парикмахершу, оттолкнула ее руки и вскочила. Свита слетелась, как голуби на хлебные крошки. Мгновенно от них оторвавшись, Камилла понеслась в дальний конец галереи, где маленькая брюнетка, съежившись, уже готовилась принять на себя основной удар ее ярости. «Наверное, это и есть Пегги». Пегги протянула навстречу Камилле воду и полотенце. Та схватила воду, не глядя на Пегги, обернулась, чтобы понаблюдать, как Свита разыграет свою часть после обеденного спектакля. Один уже отчитывал несчастную парикмахершу, второй кричал что-то в телефонную трубку. Все это напоминало хорошо отрежиссированную постановку. Я бы не удивилась, если бы они вдруг еще и запели. Проложив себе путь среди зрителей, я постаралась привлечь внимание Пегги. Это оказалось не так-то легко, потому что Пегги упорно разглядывала пол, пока Камилла громко припиралась с одним из мужчин. Я махала, подскакивала, кивала, кашляла. Никакого впечатления. Наконец, не выдержав, я достала мобильник и набрала ее номер. Пегги, подпрыгнув от неожиданности, сразу ответила. «Я приятельница Тедди Рейнольдса. Я вам уже звонила. Стою возле северной двери», — объяснила я, наблюдая, как она поворачивается, чтобы меня увидеть. Улыбнувшись и помахав ей, я продолжала. «Наверное, сейчас не самое подходящее время». «Нет-нет, в самый раз». У нее появится предлог, чтобы заставить их ждать. «Она это обожает», — прошептала Пегги в телефон. Отключившись, она легко понеслась мне навстречу. Я вспомнила пленных мышей из щелкунчика. Этой бедной девочке тоже не помешал бы новый кусочек сыра. Пегги сказала что-то охраннику, и он разрешил мне пролезть под веревками и подойти к ней. Я пожала Пегги руку. «Огромное спасибо». «Тедди мне очень нравился», — объяснила она. Кивнув, я вслед за ней подошла к Камилле. От сопровождающего, пытавшегося утихомирить Камиллу, уже шел пар, поэтому оба они обрадовались моему появлению. Камилла заявила, что ей нужно срочно поговорить со мной по личному делу. Сопровождающий умоляюще посмотрел на меня, как будто надеялся, что я займусь с ней сексом или еще каким-то образом смогу улучшить ее настроение, и удалился, предупредив, что у нее есть 5 минут.